Глава 14. Шторм. Поговорив с женщинами, я вышел на главную палубу и поспешил в свою каюту, чтобы ждать донесений от своих помощников. Они уже обыскали весь корабль и шли ко мне с донесениями. Никто из пропавших не был найден. Но поиски выявили еще один загадочный факт. Пятеро анганов, находившихся на корабле, тоже исчезли. Осмотр некоторых частей корабля был довольно опасным делом, потому что продолжалась сильная качка, и крупная волна время от времени перекатывалась через палубу. Но все обошлось без происшествий, и люди постепенно начали собираться в кубрике. Я со своими помощниками, Камлотом, Гамфором, Кероном и Зогом, тоже пришел туда. Все обсуждали таинственные события этой ночи. Хонан стоял на вахте в штурманской рубке. Я сказал, что только что узнал, кем был Виллар в действительности, и напомнил Камлоту, как этот тористский шпион просил, чтобы ему позволили охранять принцессу. «Бия рассказала мне еще кое-что, когда я разговаривал с женщинами», — добавил я. «Когда они были пленницами на Савонге, Виллар упорно досаждал Дуаре своими ухаживаниями. Он был без ума от нее». «Я думаю, что теперь можно восстановить казавшиеся нам необъяснимыми события прошлой ночи», — сказал Гамфор. «Виллар хотел получить Дуаре, а Муско хотел бежать из плена. Виллар относился к анганам как к равным и водил с ними дружбу. На Сафале все знали это. Муско был ангианом, а анганы всю жизнь смотрели на ангианов как на самых высших представителей верховной власти. Они охотно верили обещаниям Муско и подчинялись его приказам. Несомненно, Виллар и Муско разрабатывали детали заговора вместе. Они послали ангана убить вперед смотрящего, чтобы их действия не вызвали подозрений, прежде чем они успели бы довести свой план до успешного завершения. Разделавшись с вперед смотрящим, анганы собрались в каюте Виллара. Виллар, возможно, вместе с Муско убил охранника. Они схватили Дуаре во сне, заткнули ей рот кляпом и вынесли наружу, где их уже поджидали анганы. Правда, дул сильный ветер, но он дул к берегу, который был довольно близко. Анганам и такой ветер вполне по силам. «Да, наверное, так все и было, как ты рассказываешь. А мы в это время спали. И ты думаешь, анганы перенесли на берег всех троих?» – спросил я. «Думаю, да. В этом не может быть никакого сомнения», – ответил Гамфор. «Я с ним совершенно согласен», – ставил Камлот. «Тогда нам остается только одно», – заявил я, – «вернуться обратно и высадить на берег Нубала поисковую партию». «В таком бурном море лодка сразу потонет», — возразил Кирон. «Не будет же шторм продолжаться вечно», — сказал я. «Мы ляжем в дрейф недалеко от берега и подождем, пока море не успокоится. Я пойду на башню, а вы, друзья, останьтесь здесь и поговорите с командой. Может быть, кто-нибудь из них слышал что-то такое, что могло бы пролить новый свет на это дело. Анганы очень болтливы. Они могли проболтаться, куда направились Виллар и Муско». Когда я вышел на палубу, Сафал поднялся на гребне огромной волны. Потом носом вниз низвергся в водную пучину, задрав корму вверх чуть не под 45 градусов. Мокрые скользкие доски под ногами были ненадежной опорой. Я беспомощно заскользил по палубе и далеко не сразу сумел за что-то зацепиться. Корабль зарылся носом в огромной волне, высокая стена воды прокатилась по палубе от носа до кормы, подхватила меня и закружила на своем гребне. Вода накрыла меня с головой, но каким-то чудом, по благоприятному для меня капризу разбушевавшейся стихии, во власть которой я попал, мне удалось вынырнуть. Когда голова моя показалась над водой, Сафал, швыряемый в разные стороны огромными волнами, был уже в 50 футах от меня. Даже в бездонном звездном пространстве я никогда не чувствовал себя таким беспомощным и беззащитным, как в тот момент в бушующем море незнакомого мира, окруженный темнотой и хаосом, и страшными созданиями таинственных глубин, которых я и представить себе не мог. Я погиб. Даже если бы мои товарищи знали о беде, постигшей меня, они не смогли бы мне помочь. Никакая лодка не удержалась бы на плаву в таком море, как справедливо заметил Кирон, и ни один пловец не смог бы справиться с яростными атаками этих гонимых ветром водяных гор, для описания которых совершенно не подходит такое незначительное слово, как волна. Неужели мое положение безнадежно? Нет, я не должен так говорить. Нельзя. Никогда нельзя оставлять надежду. Если я не могу плыть против волн, то, может быть, смогу плыть по волнам, да и земля находится совсем рядом. Я ведь опытный пловец, и сил у меня было достаточно. Я знал, что если кто-то сможет выжить в таком море, так это я. А если нет, то, по крайней мере, умру с достоинством, борясь до последнего вздоха. Одежда меня не очень стесняла, если вообще набедренную повязку Амтариан можно считать одеждой. Единственной помехой было оружие. Но я не хотел расставаться с ним, зная, что для безоружного шансов выжить на этой неприветливой земле практически не будет. Ни пояс, ни пистолет, ни кинжал не доставляли хлопот, так как весили они мало. Но другое дело меч. Если вам никогда не приходилось плыть по бурному морю с висящим на поясе мечом, не стоит и пытаться. Вы, наверное, думаете, что он должен свисать вниз и не мешать движениям, но с моим мечом все было иначе. Могучие волны безжалостно швыряли меня, крутили и вертели, и меч то ударял меня в какое-нибудь чувствительное место, то путался между ног. А однажды, когда волна перевернула меня вверх ногами, меч оказался сверху и ударил меня по голове. И все же я не бросил его. После нескольких минут борьбы с бушующим морем я понял, что немедленная гибель мне не грозит. Я мог выныривать достаточно часто и достаточно долго, чтобы не захлебнуться. Вода была теплая, и переохлаждение, которому подвергаются люди, попавшие в холодную воду северных морей, мне не угрожало. Поэтому, насколько позволяли мне судить мои скудные знания об этом во многом еще незнакомом мире, оставались две главные опасности, непосредственно угрожавшие моей жизни. Первая – возможность нападения какого-нибудь свирепого чудовища амтарианских глубин. Вторая – штормовые волны, яростно бившиеся о берег, на который мне предстояло сделать попытку выбраться. Одного этого было достаточно, чтобы лишить меня присутствия духа. Я повидал много морских волн, бьющихся о берег, и не мог недооценивать угрозу этих многотонных водных громад, с грохотом обрушавшихся на берег, дробивших тяжелые камни и сминавших все на своем пути к неприступным скалам. Я медленно поплыл к берегу, подгоняемый штормовым ветром, дувшим, к счастью, в том же направлении. Я не хотел расходовать силы понапрасну, а потому постарался просто держаться на плаву, предоставив волнам самим нести меня к берегу. Наступил рассвет. Каждый раз, оказавшись на гребне волны, я все яснее видел приближающийся берег. До него было около мили, и вид его был грозен. Огромные волны бились о скалистый берег, взметая высоко в воздух кипящие фонтаны белой пены. Перекрывая грохот бури, гремел прибой разъяренного моря, как бы предупреждая, что смерть ждет, чтобы обнять меня на пороге спасения. Я был в затруднении. Смерть угрожала мне со всех сторон. Мне оставалось только выбрать место и вид. Я мог утонуть прямо там, где находился, или дать волнам разбить себя о скалы. Ни один из способов не вызывал в моей душе большого энтузиазма. У смерти, как и у всякой хозяйки, было много существенных недостатков. Поэтому я решил не умирать. Мысли, как кто-то сказал, могут воплощаться в дела. Но одних мыслей недостаточно. С каким бы вожделением я ни думал о жизни, я знал, что для ее сохранения нужно что-то делать. Мое нынешнее положение не оставляло мне выбора. Только на берегу я мог надеяться на спасение. Поэтому я начал грести к берегу. Мысли чередой проносились у меня в голове. Многие из них не имели никакого отношения к сложившейся ситуации, но были и другие. Например, мысль о похоронном бюро. Как это неприятно, не всегда удается контролировать свои мысли. Однако фраза «Мы, мертвецы, на этом празднике жизни», казалось, полностью подходила к моему положению. Немного изменив ее, я получил другую, содержавшую ростки надежды. «На праздник смерти приходит жизнь. Может быть». Когда огромная волна, подняв меня вверх, несколько мгновений несла на своем гребне, впереди я видел смерть, на празднике которой надеялся обрести жизнь. На более близком расстоянии береговая линия уже не казалась сплошной стеной из острых скал и белой пены. Но разглядеть берег поподробнее я не мог за те краткие мгновения, которые мне давала стихия, прежде чем снова низвергнуть меня в водную пучину. Мои усилия, подкрепленные яростью штормового ветра, несли меня к берегу. Я быстро приближался к тому месту, где бушующее море вскоре подхватит меня и бросит на скалы, обнажавшие свои мрачные вершины над бурлящей водой, когда набежавшая волна отступала. Громадная волна подняла меня на гребень и понесла вперед. Мне пришел конец. Со скоростью скакуна несла она меня к верной гибели. Пенящийся гребень накрыл меня с головой. Меня крутило и вертело, как пробку в водовороте. Но я не оставлял усилий, чтобы поднять голову над водой и глотнуть воздуха. Я боролся, чтобы прожить еще хотя бы несколько мгновений, чтобы не умереть. Прежде чем безжалостные волны бросят меня на безжалостные скалы, настолько сильна во мне была жажда жизни. Меня продолжало нести вперед, мгновения казались вечностью. Но где же скалы? Теперь я почти жаждал встречи с ними, чтобы положить конец этой мучительной и тщетной борьбе. Я подумал о своей матери и о Дуаре. Я даже поразмышлял с каким-то философским спокойствием о странности своего конца. В том другом мире, который я покинул навсегда, никто никогда не узнает о моей судьбе. Во мне говорил извечный эгоизм человека, который даже в минуту смерти жаждет зрителей. Тут перед моим взглядом промелькнули скалы. Они почему-то были слева от меня, в то время как они должны были быть прямо передо мной. Это было необъяснимо. Набежала новая волна, увлекая меня за собой. Я был окружен со всех сторон водой, но я оказался жив. Шторм на море стал стихать. Когда я поднялся на гребень очередной убывающей волны, то с изумлением увидел перед собой сравнительно спокойные воды небольшой бухты. Оказалось, что большая волна на гребне перенесла меня над острыми вершинами скал в эту, отдельную от моря полоской суши, бухточку. Передо мной простиралась коса песчаного пляжа. Произошло чудо! Я вырвался из костлявых рук смерти. Судьба была благосклонна ко мне. Новая волна подхватила меня и выплеснула на песок, усеянный обломками, выброшенными морем. Я встал на ноги и огляделся. Набожный человек воздал бы благодарение Богу, но я чувствовал, что это не окончательное спасение. Кроме того, Дуаре все еще была в опасности. Маленькая бухта, в которую меня занесло, была образована устьем каньона, уходившего вглубь территории между низкими холмами, склоны и вершины которых были усеяны низкорослыми деревьями. Нигде не видел я таких гигантских деревьев, как в Випайе. Но, может быть, те, что я вижу сейчас, размышлял я, только подлесок, и все-таки на земле их назвали бы деревьями, поскольку многие из них были 70-80 футов высотой. Небольшая речка текла по дну каньона и несла свои воды в бухту. Бледно-фиолетовая трава, усыпанная голубыми и красными цветами, покрывала ее берега и склоны холмов. У некоторых деревьев ствол был красного цвета, ровный и гладкий, как будто покрытый лаком. Были деревья и со стволами лазурного цвета. Шелестевшие на ветру листья были такой же причудливой формы, как и листья гелиотрона, лаванды или фиалки, что придавало венерианским лесам такой неземной вид. Но я не мог долго любоваться этим прекрасным и необычайным пейзажем. У меня были основания думать, что по странному капризу судьбы меня выбросило на тот самый берег, куда, должно быть, была перенесена Эдуаре. Теперь я думал только об одном – как мне воспользоваться этим счастливым случаем и попытаться найти и спасти ее. Я полагал, что если похитители действительно принесли ее на этот берег, то приземлиться они должны были раньше на берегу справа от меня, потому что как раз оттуда вдоль берега шел Сафал. И руководствуясь такими слабыми и далеко не удовлетворительными умозаключениями, я стал карабкаться вверх по склону каньона и начал свои поиски. На вершине я остановился, чтобы оглядеть окрестности и сориентироваться на местности. Передо мной простиралось холмистое плоскогорье, усеянное деревьями и покрытое сочной травой. А дальше, на самом горизонте, неясная и таинственная, возвышалась горная гряда. Мой путь лежал вдоль берега на восток, если пользоваться земными терминами для обозначения сторон света. Горы находились на севере, ближе к экватору. Сам я, конечно, полагал, что нахожусь в южном полушарии планеты. Море было к югу от меня. Я посмотрел в этом направлении, взглядом пытаясь отыскать Сафал. И я увидел его далеко в море. Он двигался на восток. Очевидно, мой приказ выполнялся. Сафал должен был лечь в дрейф недалеко от берега и ждать, когда погода позволит высадить поисковую партию. Итак, я отправился на восток. На каждом подъеме я останавливался и осматривал плоскогорье во всех направлениях в поисках хоть каких-нибудь признаков присутствия тех, кого я искал. Вокруг меня кипела жизнь, но не было заметно никаких признаков присутствия человека. Большие стада травоядных животных паслись на усыпанной цветами фиолетовой равнине. Я мог хорошо рассмотреть тех, что были поближе. Многие из них по внешнему виду напоминали земных животных. Но полного совпадения с тем, что я видел на земле, все-таки не было. Их крайняя осторожность, скорость реакции, быстрота и ловкость движений позволяли предположить, что у них есть враги. Осторожность указывала на то, что среди этих врагов был человек, а быстрота и ловкость движений на то, что на них охотились быстрые и свирепые хищники. Эти наблюдения послужили мне предупреждением о том, какие опасности могут меня здесь подстерегать, и что я должен быть постоянно начеку. Поэтому я был рад, что деревья на плоскогорье росли на небольшом отдалении друг от друга. Я не забыл свирепого басто, который встретился нам с комлотом в Випае. И хотя среди животных, пасшихся поблизости, я не видел ни одного столь же грозного, как он, в некотором отдалении паслись другие животные, которые своими очертаниями слишком уж напоминали этих бизоноподобных всеядных, чтобы позволить себе беспечность. Я продвигался довольно быстро, терзаемый страхом за безопасность Дуаре, и чувствовал, что если не найду хоть какие-нибудь ниточки в первый же день, все мои поиски могут оказаться бесплодными. Я полагал, что нганы совершили посадку где-то недалеко от береговой линии и будут оставаться там, по крайней мере, до рассвета, а может быть и дольше. Если они уже улетели, у меня мало шансов найти их, но у меня еще оставалась слабая надежда найти их прежде, чем они улетят. Плоскогорье было изрезано оврагами и лощинами, спускавшимися к морю. Почти все они несли потоки, от маленьких ручейков до таких, которых можно было удостоить названием река. Но ни одни из тех, которые встречались на моем пути, не представляли серьезного препятствия для движения вперед, хотя пару раз мне пришлось переплывать глубокие места. Если в этих речках и водились опасные рептилии, я их ни разу не видел. Хотя должен признать, что, переправляясь с берега на берег, постоянно был начеку на случай их внезапного появления. Один раз вдалеке на плоскогорье я увидел крупное животное, похожее на кошку, охотившееся из засады на стадо травоядных, напоминавших антилоп. Оно или не заметило меня, или больше интересовалось своей естественной добычей, потому что не обратило на меня никакого внимания. Хотя я стоял на совершенно открытом месте. я спустился в неглубокий овраг, а когда поднялся по неглубокому склону, зверя уже не было. Да, я сразу же и выбросил его из головы, так как мое внимание привлекли слабые звуки, раздававшиеся где-то далеко впереди. Это было смешение человеческих криков и безошибочно узнаваемое стрекотание амтарианских пистолетов. Я старательно оглядел пространство до самого горизонта, но источника звуков не увидел. Однако мне достаточно было знать, что где-то впереди находятся люди, и там идет бой. Будучи всего лишь человеком, я вообразил, что там моя любимая в этот момент подвергается смертельной опасности, хотя разум говорил мне, что стычка, отзвуки которой доносились издалека, может быть никак не связана с ней и ее похитителями. Отбросив доводы разума, я бросился бежать в том направлении, и по мере моего продвижения вперед звуки становились громче. Наконец, они привели меня на край большого каньона, на дне которого лежала долина чарующей красоты. По ней протекала река, размерами превышавшая те, что мне попадались раньше. Но красота долины и величие реки задержали мое внимание лишь на мгновение. Внизу на дне этого безымянного каньона разыгрывалась сцена, которая полностью захватила меня и заставила похолодеть от ужаса. Там, частично защищенные выступом скалы на берегу реки, припав к земле и лежа, укрывались шестеро. Пятеро из них были анганы, шестой была женщина. Это была Дуаре. Напротив них, прячась за деревьями и большими камнями, дюжина волосатых человекоподобных существ метала прощами камни в окруженную шестерку и пускала в них грубо сработанные стрелы из примитивных луков. Дикари и анганы обменивались оскорблениями и выстрелами. Именно эти звуки, смешанные с трескотней пистолетов в руках кланганов, я и услышал, когда был еще далеко от этого места. Позади укрытия, на покрытой дерном земле, неподвижно лежали три ангана. Очевидно, они были мертвы. Остальные анганы и Дуаре, припав к земле с пистолетами в руках, защищали свою жизнь. Дикари метали камни, целясь прямо в противников. Стоило тем только показаться над каменным бруствером, а стрелы пускали вверх так, чтобы они перелетали через барьер. Около дюжины волосатых тел было разбросано между деревьями и камнями. Эти дикари пали под огнем анганов. Но хотя защитники Дуаре и нанесли противнику тяжелый урон, исход этого неравного боя был слишком очевиден. Оставшиеся анганы и Дуаре погибли бы, продлись он еще немного. Я мгновенно оценил ситуацию, описание которой заняло так много времени, и не стал терять драгоценного времени на обдумывание тактики дальнейших действий. В любой момент девушку, которую я любил, могла пронзить стрела дикаря. Поэтому я сразу решил отвлечь внимание дикарей от намеченных жертв и постараться вызвать их огонь на себя. Я находился немного позади них, что давало мне некоторое преимущество, как и то, что я занимал позицию над ними. С боевым кличем воинов-команчей я крупными прыжками понесся вниз по склону каньона, на ходу стреляя из пистолета. Картина на поле боя изменилась мгновенно. В минутном замешательстве дикари, не ожидавшие нападения сзади и угрозы со стороны нового противника, вскочили на ноги. В то же мгновение два оставшихся в живых ангана, узнав меня и поняв, что пришло подкрепление, выскочили из своего укрытия и побежали вперед, внеся уже совершенный разброд в рядах противника. Втроем мы уложили шестерых дикарей, прежде чем остальные, наконец, обратились в бегство. Но тут один из анганов был сражен острым камнем, попавшим ему между глаз. Я видел, как он упал. И когда наши враги рассеялись и угроза нападения миновала, я подошел к нему. Я думал, что он только оглушен. В то время я не представлял, с какой силой эти примитивные обезьяноподобные люди могут посылать снаряд из своей пращи. Череп ангана раскололся, и камень частично проник в мозг. Когда я склонился над ним, он был уже мертв.